Глава 22. Упускать деда в приезд администрация Потемкина — это же не в полном смысле мое баронство, тут начальство, как везде, хоть и с нюансами, не захотело, отправив к нам в гости ходока в лице главного потемкинского комсомольца, я не в счет, Дмитрия Сергеевича Милютина. Он у нас новенький. В начале весны на пост назначен, взамен ушедшего на повышение в Москву предшественника. Тоже так хочет, надо полагать. Вот и подсуетился с инициативой перенести большие соревнования совхозников с завтрашнего дня на сегодняшний. Благо, все приготовления сделали заранее, в любой момент стартуй. Ходок прибыл на казенной Ниве, многократно показав по пути документы и тщательно обыскавшись. Не обиделся, ибо понимание политической традиции «все держится на царе» присутствует. Сам по себе, в отличие от предыдущей, как с плаката сошедшей белой бестии, выглядит аутентичнее. Щуплый, невысокий, с аккуратным каштановым пробором, в большевичке, потеет от жары бедолага и очках в роговой оправе. Годам к 30, то есть через пятилетку, облысеет, первые признаки в виде залысин на лбу уже видны. Под мышкой кожаная папочка на молнии, продукт моего прокси-кооператива. 6 рублей за экземпляр, разлетаются только в путь. А мы перенастраиваем цеха на производство барсеток, будущий символ статуса каждого советского кооператора. «Здравствуйте, товарищ генеральный секретарь!» Молодцевато гаркнул он прямо от калитки. «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич!» На стандартной громкости поприветствовал с крылечка, одетый в легкомысленные желтые шорты и белую майку алкоголичку Андропов. Стоящий рядом я подтянул собственные шорты и решил дождаться возможности поздороваться рукопожатием. Визит, ясен пень, был согласован по телефону. Генеральному, как снег на голову, могу ввалиться только я, и то ненадолго. Комсорг подошел к нам и, зажав папку локтем, чтобы пожать дедову ладонь обеими руками, мне для пожатия протянул одну. «Все, ты попал». «Спасибо, что пришли сами, Дмитрий Сергеевич. Я с удовольствием видом потер руки. У нас горит один проект, и нам срочно нужен доброволец для снятия 30 секунд видео». Озадаченно посмотрев на благостно ощурившегося на солнышко Андропова, комсорг попытался слиться. «Я не совсем актер». «Так там и не надо», — перебил я, взял его за локоть и потащил в дом. «Деда, надо будет с товарища Милютина подписку взять». «Какую?» — напрягся комсорг. «А не разглашение», — подыграл дед. «Жить не помешает, Дмитрий Сергеевич», — заверил я. «Кратко введу вас в курс дела. Некоторое время назад мы секретно изготовили ряд документов под кодовым названием «СЦП». Некоторый эффект от их обнаружения наблюдается, в основном в Америке, потому что документы на английском. Народ обсуждает, желтые газетенки цитируют. Нужно подопнуть этот эффект. «Я не знаю английского», — устыдился комсорг. «Так там и не надо», — повторил я. «К тому же вам простительно, потому что вы знаете китайский и корейский, они гораздо сложнее инглиша». Специально такого прислали, чтобы с гастарбайтерами мог разговаривать. Потемкин — это не только элитный дачный поселок, но и комплекс аграрно-промышленных предприятий с суммарным населением под 200 тысяч человек. Это тут деревни, а с той стороны, от бывшего промышленного кластера до самого переделанного в ПГТ хрущевского образца колхоза-соседа тянется производственную зону. Без малого треть питающего мою социалистическую бизнес-империю овеществленного труда, обретает плоть именно здесь. «Просто повезло, что мамина сестра вышла замуж за китайца», — поскромничал Дмитрий Сергеевич и вспомнил о цели визита. «Юрий Владимирович, мы тут праздник готовили с участием ударников сельскохозяйственного труда». «Дело хорошее», — одобрил Андропов. «А как проходит уборочная кампания? Я ехал, поля колосятся». «Это вторая очередь. Первую убрали с опережением», — поспешил оправдаться комсорг. Вот за опережение поощрить бы, Юрий Владимирович. Мной? — хохотнул дед. Вами, — не стушевался Дмитрий Сергеевич. Часто ли генеральному секретарю колхозники руки жмут? Если не конкретно наши, а в целом очень часто, — заметил я. Телевидение пригласили, не дал себя отвлечь от цели комсорг. Замечательный будет материал. У нас экскаваторщики пивную бутылку ковшом открывают. Буратино или другую газировку, — применил я цензуру. Подумав, Дмитрий Сергеевич выразил неуверенное несогласие. Размер другой? — Фигня, — отмахнулся я, открыв дверь в подвал и щелкнув выключателем. Комсорг нервно осмотрел едва освещенные немощной лампочкой бетонные стены и деревянную лестницу, ведущую на 2,5 метра вниз. «После вас», — заметил его реакцию Андропов. «Спасибо». Вынув из нагрудного кармана платочек, Дмитрий Сергеевич промокнул лоб и по скрипучим ступеням направился в полумрак. Весело перегнувшись с дедом, мы пошли следом. Андропов не забыл закрыть дверь и громко щелкнуть замком. «А что?» — голос комсорга дал петуха, он откашлялся и закончил. «А что, собственно, мне предстоит сделать?» «Не отказывайтесь. Это правильно, Дмитрий Сергеевич», — поощрил дед. Подвал под Судоплатовским домом простым быть не может. Нет, пыточных и темниц здесь не найдешь. Но слева от лестницы находится небольшое бомбоубежище, чистая паранойя. И избыточно, по этим временам, защищенный от прослушек кабинет деда Паши. В правом крыле одно помещение используется под мамины швейные мощности, а другое я отжал под свои нужды. Не клюют капиталисты на голый текст, значит, нужно усилить фото и видеоматериалами. Этим я планировал заниматься по вечерам после рабочего комсомольского дня, с понедельника начнутся. Но раз уж подвернулся доброволец, начать можно и сейчас. В моем помещении было темно. Я дал пару секунд комсоргу проникнуться атмосферой и включил свет. Очарование сразу пропало. В побеленном бетонном мешке стояла камера нормальная, на столе лежала камера ручная, у правой стены пара прожекторов, у левой шкаф с инвентарем. «Дмитрий Сергеевич, я очень прошу вас не принимать последующие события в качестве унижения вашего достоинства», — напустил я саспенсом. Комсорг сглотнул, и я продолжил. «Это всего лишь необычные секретные съемки. Вы нам нужны в качестве актера. Мы уверены, что этот секрет вы унесете с собой в могилу». Комсорг сглотнул громче. «Дмитрий Сергеевич, это серьезное дело мирового масштаба», — добавил дед. Собравшись, крепок, зараза, мужик поправил галстук и уверенно кивнул. «Спасибо, что разъяснили важность задачи, Юрий Владимирович». Я подошел к шкафу и достал из него обтягивающий ростовой костюм черной ткани. «Переодевайтесь». «А?» «Переодевайтесь, Дмитрий Сергеевич». С профессиональным хладнокровием продублировал Андропов. «Так точно!» — прорезал с консорги рудименты срочной службы в Красной Армии, и он дрожащими руками начал расстегивать пуговицы. Я тем временем заряжал в НИИшный прототип ручной видеокамеры с высокой светочувствительностью, наделенную такими же свойствами лабораторной работы пленку. Очень медленно прогресс движется, конечно, но ряд прорывов поступит на рынке сразу после Олимпиады. Закрепить справедливо предполагаемые высокие спортивные достижения советской сборной и добавить народу оптимизма в преддверии Нового года. Обернувшись и осмотрев результат, дед уселся на ящик из-под штатива стационарной камеры, я спросил комсорга, от которого осталось только лицо. «Комфортно, Дмитрий Сергеевич?» «Великоват», — признался тот и помялся с ноги на ногу. «Я понимаю секретность и дело государственной важности, но если меня увидят вот так...» Он оттянул ткань на груди. «Еще есть маска», — успокоил его я и достал из шкафа страшную, безглазую и безносую рожу с вытянутым ртом. Вторая половина затянута черной, не менее плотной тканью, чтобы носитель маски мог видеть. «Надевайте белой частью на затылок», — велел я. Комсорг надел. «Дальше вам нужно опуститься на ладони спиной вниз и ползти затылком вперед». Затянутое полупрозрачной тканью лицо жалобно на меня посмотрело. «У меня железки в плече», — развел руками, — «а Юрий Владимирович — глава государства. Не будет же он спиной вниз ползать». «Разумеется, нет», — испугался такой перспективы образцовый советский комсомолец и вполне ловко опустился на ладони спиной вниз и лицом ко мне. «Так?» «Так», — подтвердил я. «Идемте в коридор, там подходящее страшно».